Но ответа на вопрос, кто передал эти фотографии музею, не было. В Центральном государственном архиве Башкирской АССР Валентина Зиновьевна просмотрела дела, касающиеся инспектора народных училищ Уфимской губернии Алексея Петровича Альбанова, отчеты, переписку, распоряжения. Среди многих дел нашла личное дело Альбанова Алексея, в котором хранится свидетельство об окончании курса Казанской духовной академии, по окончании которой он приобрел право на занятие преподавательской должности в семинарии и подписка от 6 октября 1877 года, где он дает обещание прослужить в духовно-училищном ведомстве еще 2 года, независимо от обязательного срока службы в этом ведомстве за мое воспитание на казенном содержании. Я обратила внимание на угловой штамп деловых бумаг Алексея Петровича, рассказывала она мне. Убеждаюсь, что все они составлены в Уфе. Вероятно, что, будучи инспектором Бирского уезда и не имея собственного дома до 1895 года, об этом сказано в его формулярном списке, жил он в Уфе на квартире, но в 1895 году он уже имеет в Уфе дом, благо приобретенный. В это время Бирское уездное земское собрание, состоявшееся 13 октября 1894 года, вынесло постановление о назначении квартиры инспектору народных училищ в городе Бирске, мотивируя тем, что чем ближе он стоит к школьному делу, тем более оно может выиграть. Редкое посещение инспектором такого громадного уезда, как Бирский, не может не отразиться вредно на ходе народного образования. А редкое посещение обусловливается отдаленностью квартиры инспектора, живущего в Уфе. Алексей Петрович 14 февраля 1895 года представляет на имя попечителя Оренбургского учебного округа следующее объяснение о своей работе в уезде. Признает, что посещал школы не более 1 раза, но посетить каждое отдельное училище для производства экзаменационных испытаний не было решительно никакой физической возможности, так как на его долю приходилось 30 училищ. К тому же он не мог выехать на экзамен из Уфы, управляя до назначенного времени канцелярией господина директора народных училищ Уфимской губернии по поручению господина директора И.И. Троицкого, уезжавшего на это время в Мензелинский уезд на экзаменационные испытания. Далее он делает вывод, что неудовольствие земских гласных вызвал мой отчет, в котором высказана голая правда о неудовлетворительном состоянии некоторых сторон земских училищ, например, в отношении помещений, состояния библиотек, а равно и малочисленности училищ для инороческого населения Бирского уезда. Далее в отчете он выражает надежду, что при новом представителе Бирского земства, совершенно солидарного с ним во всем, начнутся и новые, желательные для пользы дела, порядки. и потому он просит оставить его на занимаемой должности, но с правом постоянного моего местожительства в городе Уфе. Причины, заставившие меня утруждать ваше превосходительство, означенную просьбою, следующие. В Уфе я имею свой дом, в котором дал приют и содержание престарелому отцу и сироте племянницы, обучающейся в Уфимской гимназии. Получается, что в 1895 году Ивана Петровича уже не было в живых. Тогда как же объяснить рождение Варвары в 1898 году в Петербурге? И где в 1895 году был Валериан? В ЦГА Башкирской АССР Валентина Зиновьевна нашла ведомость об успехах воспитанниц Уфимской гимназии на 1891-92 учебный год, где записано, что ученица первого класса Альбанова Лидия поступила 1 ноября 1891 года. И никаких других данных. Возник вопрос, племянница ли она Алексею Петровичу и сестра ли Валериану Ивановичу. Необходимо найти протоколы педагогического совета гимназии, где должно быть отражено все о воспитаннице гимназии. И вот, наконец, находка. Постановление педагогического совета о переводе Альбановой Людмилы из первого во второй, а затем и третий класс. Другой Альбановой по документам не проходит, значит, речь идет об одном и том же лице. В следующем протоколе запись о переводе ее в четвертый класс, о ее поведении, о том, что в 1895-1896 годах классов не посещала и уволена за неявкой в учебное заведение по неизвестной причине. Постановлением педагогического совета исключена из списков учениц гимназии и 22 января 1896 года ей выдано свидетельство за номером 10. Расписка о получении документов написана уже знакомой рукой Алексея Петровича Альбанова. Круг замкнулся. Итак, Людмила выбывает из Уфимской гимназии в конце 1895 года. В это время, по прошению дяди, Валериан тоже покидает Уфимскую мужскую гимназию. Что же произошло в семье? Или Алексей Петрович Альбанов не в состоянии был более содержать племянницу с племянником, тем более, что требовал внимания престарелый отец и двое родившихся к этому времени сыновей его. Видимо, материальное положение Алексея Петровича было нелегким. Жалование его, как инспектора народных училищ, было невелико, и, разумеется, содержать на него такую большую семью было трудно. Косвенным подтверждением тому один из циркуляров Департамент народного просвещения, в котором признавалось, что ныне получаемое жалование этими должностными лицами безусловно недостаточно. Жизнь слишком вздорожала не только за последние 25 лет, когда были установлены штаты этих должностей, но и за последующие годы. Особенно вздорожали квартиры. У инспектора народных училищ есть расход, который должен быть особенно труден и чувствителен –